Четыре вестницы несчастья. Фелисите добирается до Бегума рано утром, когда воздух еще не прогрелся. Должен предупредить, то, что она там найдет, скорее всего, вызовет у вас тошноту. Когда Фелисите описала эту картину, мне пришлось выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Выпейте чая, закажите пирожное, сделайте глубокий вдох. Или просто закройте уши. Но если потом вы ничего не поймете, это не моя вина. Итак, в опустевшей деревне все по-прежнему. Она еще пустыннее, чем обычно. Фелисите не испытывает привычного ощущения, что за тишиной кто-то скрывается. Там лишь другая тишина, более глубокая. По земле пробегает тень, хищная птица парит над крышами. С неба падает кость и разбивается об утесы Монбиго. Фелисите идет среди домов с провалившимися крышами к телефонной будке. Взлетает пара воронов, завидев гостью. Кармин лежит там, а над ней болтается на проводе трубка. Вокруг осколки стекла в луже свернувшейся крови. Ладони прижаты к ушам, кисточка воткнута в горло, шея и руки покрыты черными рваными ранами. Глаза на выкоте, губы синие. На них застыл последний крик. Почувствовав запах разлагающейся плоти, Фелисите делает шаг назад. У нее кружится голова. Она пытается исторгнуть этот запах чумы, который наполняет носовые пазухи и пристает к небу и деснам, и ее рвет на главной площади. Фелисите привыкла иметь дело с призраками, а не с изуродованными телами. Призраки не пахнут, не привлекают воронов. И они не ее мать. Она обращается на все лады, раздраженно, умоляюще, властно, каждой из 56 личностей, обитавших в теле матери, машет чашкой, к которой призраки могут прикоснуться, словно подманивает собаку косточкой. Призрак Кармин не появляется. С чемоданчиком в руках она направляется в единственный уголок деревни, который еще не обследовала, в овчарню. Торопливо взбираясь к дому, Фелисите поднимает голову и замирает. Рядом с входом на белом небе вырисовывается тень. «Фелисите!» Между сестрами взмахивает тяжелыми крыльями мохнатая бабочка.